Как-никак, в отличие от Сварога, они летят над официально дружественной территорией. Оставалось одно — лететь в избранном направлении, каждый миг ожидая атаки. Мелькнула была идея уходить на Бреющем, но Сварог тут же отбросил ее как волюнтаристскую. Разрыв в скорости не так уж и велик. Они его не потеряют, а вот расстреливать его сверху им будет даже удобнее. Как всегда, подлости начались в самый неожиданный момент. Истребители вдруг рванулись к нему со всех сторон, со всем проворством и виражами, какие только позволяла конструкция. Сдвоенные желтые вспышки очередей тускло замерцали над тупорылыми капотами, пороховой дым тут же сносило ветром назад, так что они могли лупить длинными. Сварог всем телом ощущал, как содрогается тяжелая машина под ударами пуль. Стекло справа, беззвучно за гулом моторов, разлетелось, осколки брызнули по кабине, все кинулись на пол, кроме Леверлина с Шедарисом, навалившихся всем телом на приклады пулеметов. Сварог бросил самолет вниз. Маневр был далек от изящества и грациозности. Остро ощущалось, как огромен и неуклюж этот патриарх авиации, способный лишь на самые примитивные пируэты. Но и лететь, как по ниточке, было нестерпимо, да и опасно. Еще один преследователь угодил под пулемет Мары, новый чадный шлейф потянулся к земле, три оставшихся висели на хвосте. По кабине они больше не били, но фюзеляж содрогался от частых попаданий. Сварог не понял сначала, куда они так старательно метят, а потом догадался. Когда самолет стал вдруг хуже слушаться рулей, а столбик бензина в стеклянной трубочке с ужасающей быстротой пополз вниз, вниз, вниз, они пробили бензобак и задели тросы управления. Будет ли пожар? Судя по двум вспыхнувшим истребителям, будет вскоре. Сварог решительно повел самолет к земле, гася скорость. Истребители сгоряча проскочили вперед, возвращались по широкой дуге, сбивая их с толку. Сварог резко отвернул с потерей высоты. Уровень бензина падал, падал, падал, в пробоинах туго посвистывал ветер, земля летела навстречу, то и дело вздыбливаясь, кренясь. Это самолет кренился вправо, влево, летели навстречу кроны деревьев, лес казался бесконечным и уже крепко припахивало гарью. Сварог увидел испуганное лицо Дели, Паколета, обеими руками пытавшегося вцепиться в гладкий дощатый пол и обжигавшего пальцы о россыпи катавшихся по кабине горячих гильз. Краем глаза заметил алое пятно, промелькнувший наискосок истребитель, и сосредоточился на одной цели — посадить машину. Глаза ломило от напряжения, он немигающим взглядом уставился вниз и решительно сбросил газ, усмотрев обширную прогалину посреди темно-зеленых сосен, повел самолет туда. Винты из туманных дисков вновь стали лопастями, беспомощно дергавшимися в тщетных попытках совершить хотя бы один полный оборот, уцепиться за воздух. Рассекаемый ими воздух упруго гудел, Сварог отжал рычаги так резко, что в обычных условиях самолет камнем рухнул бы на верхушке сосен, но на борту был Лар, и бомбардировщик шел вниз по отлогой кривой, и пулеметов больше не слышно ни своих, ни чужих. Вот теперь разрыв в скорости стал разительным. Истребители исчезли, заложили чересчур размашистый вираж и проскочили мимо. Правый мотор уже дымил вовсю. Толчок последовал такой, что Сварог едва не вылетел из кресла. Колеса коснулись земли. Лар обязан уцелеть при падении, но нигде не заповедано, что он обязан уцелеть с максимальным комфортом для своей драгоценной персоны. Сварога трясло и подбрасывало, но он, по крайней мере, сидел и мог цепляться за рычаги, а вот другим пришлось худо. Их перекатывало по полу. Самолет остановился. Сварог вскочил. «Уходим быстро! Мара, пулемет!»